«Слушай, а она реально крутая». Влетев в кухню, Сашка шлепнулась на стул, рывком придвинула к себе мою тарелку и забросила себе в рот сразу 3 кусочка салями. «Вот так всегда. Сама она, видите ли, вредные бутерброды не мастерит. Даже не смотрит на ту полку в холодильнике, где помещаются копченая колбаса, сырочек с плесенью, майонезик, горчичка и маринованные огурчики. Моя прелесть». Но стоит только мне застучать ножом, нарезая салями или копченую грудинку, как эта ЗОЖ-активистка, агитаторша и пропагандистка, своим собственным блогерским рублем голосующая за булгур, кускус, семена чиа, тофу и овсяное немолоко, прибегает и утаскивает у меня из-под руки заготовки для бутерброда, притворяясь, будто делает это совершенно неосознанно. А я вынуждена мириться с этим разбойным пищевым лунатизмом, потому что жалко же ребенка. Ест одну траву и крупу, а растущему организму нужно и мясо, и масло, и молоко. Много чего не хватает этому упрямому, повернутому на ЗОЖе организму. Например, материнской заботы, — ехидно подсказал внутренний голос. Я подбросила на нашу общую тарелку еще колбаски и сделала вид, будто не слышу бодрого хруста маринованным огурчиком. Не понимаю, кстати, чем не угодили фанатичным диетикам эти огурцы? Они же абсолютно веганские. «Огонь, а не бабка! Немыслимой крутизны!» Сметая мой ужин, продолжала восхищаться Сашка. Слово «бабка» позволило мне понять, что восторгается дочка не колбасой. Та, конечно, реально крутая. Сырокопчёная, твердая, но при этом вовсе не старая. Нормальная колбаса, еще не достигшая пенсионного возраста, я проверяла срок годности. «Какая бабка?» – спросила я, прикидывая, не подрезать ли еще колбаски. Стук ножа может разбудить лунатичку, и тогда Сашка, отплёвываясь с криком «Бе-е-е!», кинется запивать все мое вредное своим полезным. А я не уверена, что молоко, даже овсяное, хорошо сочетается с огурцами. «Чужая», — вздохнула дочь. «К сожалению, бабка чужая». Я вполне понимала ее огорчение. Правильная бабушка — это гораздо больше, чем родственница. Это неиссякаемый источник полезных советов, интересных рассказов и вкусных пирожков. Добрый товарищ и верный друг. Надежда и опора. Щит и меч. Если у кого-то не так, извините. Значит, вам не так повезло, как мне и Натке. Наши родители погибли, когда мы были маленькими, так что растила нас именно бабушка. А Сашке моей не посчастливилось. Ни бабушек, ни дедушек у нее не было. Наши с Наткой папа и мама, как я уже говорила, ушли очень рано. А родители того недоразумения, которое, само того не желая, умудрилось стать отцом моей дочери, внучкой никогда не интересовались. У Сеньки та же история, ни бабушек, ни дедушек. Но ему пожилых родственников отчасти заменили добрые супруги соседи в деревне, где у Натки есть старый дом. «Мам, а давай мы ее, как сказать, у бабушки рим». «Что мы с ней сделаем?» Я очнулась от раздумий и воспоминаний. «Ну, про детей говорят, удочерим, усыновим. А как про бабушку сказать, я не знаю. Короче, возьмем семью». «Погоди-ка». Я подобралась. Вопрос был серьезный, требовал осмысления и обсуждения. Кого-то взять в семью Сашка давно уже не предлагала. Последней кандидатурой на усыновление был щенок спаниеля с дивно грустными глазами. Его мы в семью не взяли, потому что вовремя выяснили. Мелкая Сашка, ей лет 10 было, ошибочно приняла щенка за бездомного и практически похитила его из-под носа у изумленных хозяев. «Ты где-то нашла бесхозную бабушку?» «Что значит где-то? В соседнем подъезде». «Ты про Аду Егоровну? Сходила к ней, познакомилась?» «Ну?» «Принесла ей тортик, сама тоже попробовала. Вкусный». Тут Сашка закручинилась. «Ем всякую гадость». Она машинально посмотрела на тарелку, но красных колбасных кружочков там уже не осталось. А зеленые огуречные моя диетичка гадостью не сочла, поэтому смягчилась и нашла себе оправдание. Но как кого-то угощать, а самой не есть? Еще подумают, что это отрава. Саш, ты, конечно, молодец, что сходила в гости к соседке, развлекла ее, порадовала. Но ведь Ада Егоровна вовсе не бесхозная, у нее родственники есть. Родная дочь, внуки взрослые. Вот то-то и оно, взрослые! Сашка воздела вилку с наколотым на нее огурцом. Они все в своих делах и заботах. Бабуля им давно уже без надобности. А нам она еще очень пригодится. Тебе и Сеньке? Мне и Марусе. Но Сеньке тоже. Почему нет? Дочь завозилась, распираемая новостью, которой ей не терпелось поделиться. Мы с Марусей снимем про нее фильм для нашего блога. «Круто, да?» «Круто», — согласилась я и встала, чтобы приготовить чай. «А о чем именно фильм?» «О красоте, о моде, о славе», — Сашка поискала глазами. «А еще будет чай? И что-нибудь к нему?» «Могу предложить вредный пудинг». Я сходила к холодильнику. «Будешь?» «Эх, поживешь с вами, научишься есть всякую гадость». Сашка положила вилку, взяла чайную ложку и ковырнула пудинг в плошке, энергично, как работящий землекоп. А ты знала, что Ада Егоровна уже снималась в кино? Вместе с балериной Плесецкой и певицей, не помню фамилию, но она тоже знаменитая была. Короче, это американцы снимали фильм. Он назывался «Три звезды СССР». И после него Аду Воронову пригласили в Штаты на парад лучших манекенщиц мира. Не знала. Я вернулась за стол и тоже попробовала пудинг. И почему все вредное вкусное, а все вкусное вредное? Даже слава. Дочь потянула философствовать. Она подперла подбородок кулачком и устремила рассеянный взор под потолок. Вот все у нее было у той Ады Вороновой: известность, признание, деньги, поклонники. И что в итоге на финише? Сидит одинокая старуха, как баба-яга, гипсовая нога, одна в своей хрущевской двушке, как в лесной избушке. О, почти стихи. Ну и где ее мировая слава? Фьють, улетучилась. Я вижу общую концепцию будущего фильма, ты уже набросала. Я переставила на стол дымящиеся чашки. Угу. Сашка помахала ладошкой, разгоняя пар, и осторожно попробовала. Ой, горячо. Концепция там не ясна, теперь надо с выразительными средствами определиться. Тут не избитый ход нужен, не просто интервью, а какое-то необычное. Но буду думать. Думай, благословила я. Думать всегда полезно. Мне именно это сегодня Плевакин сказал. Думай, как это сделать. Думать полезно. Мы с шефом встретились на выходе из здания суда в конце рабочего дня. Анатолий Эммануилович, дивно величественный в своем тяжелом пальто с меховым воротником и каракулевой шапочкой-пирожком, говорю же, он весьма консервативен, неспешно спускался по лестнице со второго этажа, и я притормозила, намереваясь пропустить его вперед. Начальство обычно не любит, когда сотрудники уходят раньше его. Я сделала шаг назад, чтобы шеф меня не заметил, и, наверное, именно этим движением привлекла внимание Плевакина. «Стой, кто идет?» Скомандовал он и тоже остановился, перегнувшись через перила, чтобы лучше меня видеть. «Кузнецова, ты вообще думаешь насчет этих, в цветах и листьях?» «Кто-то умер?» — испугалась я. Упомянутые цветы и листья почему-то проассоциировались с траурными венками. Просто день был трудный, и к вечеру мои запасы жизнерадостности почти иссякли. «Кто-нибудь может умереть от старости?» — язвительно согласился шеф. «Ты же отложила заседание на сколько? На несколько лет?» «Недель?» — возразила я, смекнув, о каких именно цветах и листьях мы говорим. «О флористических нарядах, не поделивших первое место юных красавиц». «А я же просил решить все поскорее!» Анатолий Эммануилович сокрушенно покачал головой и подцокал, как белочка. «Ну, неделя, конечно, не срок. Но ты смотри, чтобы не получилось, как в тот раз. Никаких парикмахерских салонов в фойе и театральных костюмерных в гардеробе. Никаких спецмашин во дворе. И чтоб сортир басурмане не захватывали. Это все таки не частная ложа, а место общего пользования». «Анатолий Эммануилович, да как же я им помешаю?» Воображение уже нарисовало мне живописную картину. Я лежала за пулеметом, установленным у крыльца родного суда. Голова моя была обмотана окровавленным бинтом. Грудь крест-накрест перетягивали ленты с патронами. В уголке живописное полотно было аккуратно подписано. «Оборона сортира». И указана дата, на которую я перенесла суд. «А как хочешь, так и мешай им. Думай. Думать — это полезно». Плевакин с кряхтением разогнулся, отвернулся от меня и продолжил спуск. Вечером уже дома, спровадив с кухни Сашку, чтобы не мешало мыть посуду, это процесс, за которым мне удивительно хорошо думается, я так и сяк прикидывала варианты воздействия на две равноуважаемые семьи — Карапетянов и Кобылкиных. Пулемет отвергла сразу. «Нет у меня пулемета. Но есть друзья и знакомые. Так не собрать ли их на общий совет? Или хотя бы опросить дистанционно? Ведь одна голова хорошо, а две и более лучше. Я попросила Сашку, в нашей маленькой семье в современных технологиях лучше разбирается она. И дочь помогла мне собрать мини-конференцию в Зуме. К участию были приглашены подруга и коллега Машка, помощник Дима и прокурор, он же мой любимый Никита Говоров. Я несколько сомневалась, что все они прибудут на неожиданную виртуальную тусовку, и была приятно удивлена стопроцентной явкой. Все были дома. Я узнала знакомый интерьер спальни Говорова и, вероятно, покраснела, а также оленью шкуру, распяленную на стене в гостиной у Машки. Сама я устроилась на кухне, постаравшись сесть так, чтобы фоном стали симпатичные занавески в цветочек, а не кафель, который не помешало бы помыть. Мой бесценный помощник, единственный из нас, вышел на связь из солидного кабинета с массивной темной мебелью и дубовыми панелями. У Димы прекрасная старая московская квартира, доставшаяся ему не то от бабушки, не то от дедушки. Вот еще один плюс наличия правильных пожилых родственников. «Добрый вечер, дамы и господа. Я собрала вас здесь», — бодро начала я. «Чтобы сообщить пренеприятнейшее известие?» — перебила меня Машка. У нее стоял на паузе телевизор с каким-то сериалом, и подруга хотела поскорее вернуться к просмотру. «Зачем же так пессимистично?» «Чтобы спросить совета. А это малый совет или большой?» Потребовал уточнения Говоров и тут же заверил. «В любом случае, я польщен. Всегда готов, чем могу». «Мы слушаем, Елена Владимировна». Без всяких шуточек и ажитации сказал мой помощник, и все выжидательно замолчали. Я вкратце объяснила, какую задачу поставил мне Плевакин. «Усилить охрану на входе», — предложил Никита. «И не пускать с подозрительными предметами, которые могут быть использованы для организации беспорядка. Как на стадионах в дни футбольных матчей делают. Отнимают громкоговорители, дудки вувузелы, погремушки-кашеролы, деревянные палки от флагов. Не пускают на территорию с детскими колясками, на роликах, скейтах, самокатах и велосипедах. А еще в масках, шлемах и других средствах маскировки. В самом деле, существует целый 14-страничный документ под названием «Правила поведения зрителей на стадионе», — оживился Дима. Я вспомнила, что они с Говоровым оба большие любители футбола, на этой почве и приятельствуют между собой, а еще с Таганцевым, возлюбленным моей сестры Натки. В этом документе четко прописаны как понятные правила. Например, зритель может быть допущен на стадион при наличии билета и прохождении процедуры осмотра. Так и менее очевидные вещи. Неторопливо, в академической манере лектора, Зум обязывал, продолжил Дима. Если не ошибаюсь, пятая глава правил целиком посвящена запрещенным к проносу на арену предметам, и в ней целых 44 пункта. В частности, зрителям запрещается проносить, иметь при себе или использовать на стадионе громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 75 сантиметров. Это касается сумок, рюкзаков и портфелей. Но на трибуну все-таки можно взять сумку-мешок болельщика, а она вместительная. Туда все профессиональное барахло гримера или парикмахера можно запихнуть, напомнил Говоров. Эй, эй, фанаты! «Успокойтесь, вы забыли, что у нас нет таких правил на 40 страницах для Таганского суда», — вмешалась Машка, остановив спор знатоков. «Мы, конечно, можем составить такой документ в специальном расчете на Карапетянов и Кобылкиных, но кто ж его утвердит? Плевакин?» «Это вряд ли», — признала я с сожалением. «Прознай журналисты об этих специальных правилах, будет шумиха, а наш Анатолий Эммануилович очень осторожен и не станет так подставляться». Тем более, что он, наверное, все локти искусал, когда увидел, какие последствия возымела его невинная резолюция на заявлении Кобылкиной, напомнил Дима. «Да, шеф ничего не подпишет и вообще постарается максимально дистанцироваться», согласилась Машка. «Что же делать? Как-то воздействовать на самих Карапетянов и Кобылкиных?» «Как? Эти люди отчаянно соревнуются между собой». «Каждое семейство непременно должно доказать, что его девочка – самая-самая». «Да. Но кому они это доказывают?» Говоров хитро прищурился. «Всему просвещенному человечеству», – проворчала Машка. «Это вообще? А в конкретном случае?» «Судье, конечно. Решение это зависит от судьи». «Вот. Значит, надо им объяснить, что судье вся эта возня с нарядами, прическами, гримом – и сценическими эффектами вовсе не нравится. Недовольна всем этим судья Кузнецова. А вызывать недовольство судьи им невыгодно. сообразила Машка. «А ну как она недовольная, вынесет решение не в их пользу?» «Я так не сделаю, я буду следовать закону». «Мы-то в этом нисколько не сомневаемся», — заверил Дима. «Но Карапетяны и Кобылкины не в курсе вашей похвальной принципиальности. А значит, этот план может сработать», — резюмировал Говоров и торжествующе улыбнулся. «Подозрительный какой-то план, не очень этичный, по-моему», — засомневалась я. «Нормальный план. Это я тебе как прокурор говорю. При правильной реализации, конечно». «Ты же не будешь им прямо говорить, уважаемые Кобылкины, Карапетяны, если вы снова устроите в суде балаган с гримерными костюмерными и сюрпризными дефиле, я разозлюсь и засужу вас так, что мало не покажется». «А что я им буду говорить?» «Ничего», — сказала, как отрезала Машка. «Ты им вообще ничего говорить не будешь. Ты судья, ты выше этого». «Я скажу», — вмешался Дима. «Позвоню и Кобылкиным, и Карапетянам. Очень вежливо попрошу их обойтись без помощи гримеров-костюмеров и непрофильного использования помещений и территорий». «Так они тебя и послушались», — фыркнул Говоров. «А я объясню, что вышеупомянутые действия будут считаться нарушением порядка, за соблюдение которого отвечает Елена Владимировна, и ее в таком случае ждут неприятности. Они не глупые люди, все поймут и не станут нарываться». «Даже не знаю». Я продолжала сомневаться. «Но ничего лучшего мы не придумали, поэтому решили, что Дима завтра же осуществит соответствующую дипломатическую миссию». Потом Машка и Дима из видеоконференции вышли, а мы с Никитой немного задержались и, кажется, пофлиртовали. Я не уверена, у меня нет никакого опыта заигрывания по интернету. Но Говоров расстегнул воротник сорочки, заговорил нежно и вкрадчиво, предложил выпить по рюмочке за успех предстоящего предприятия и как-то слишком горячо похвалил мой наряд, состоящий из обычной белой футболки и застиранных джинсов. При этом джинсы ему были вообще не видны, и он попросил меня показаться в полный рост. Я почувствовала какой-то подвох, смутилась, но тут, на мое счастье, в кухню явилась Сашка и прервала назревающий интим. «Здорово, Кит!» Гаркнула она, наклонившись и заглянув в мой ноут, и Говоров поспешно застегнул рубашку. «У вас тут что, свиданка в зуме? А групповушка уже закончилась?» «Что ты мелешь? Это была не групповушка, а деловое совещание коллег!» Вознегодовала я. «Ой, да мне-то что? Хоть форум в Давосе. Не буду мешать, я только водички попить». Она налила себе воды и сразу же удалилась, на ходу шумно отхлебывая из стакана, но все-таки помешала. Говоров не стал повторно расстегивать воротничок. Мы скомканно попрощались и разбежались из зума, как подростки из подъезда. Неудовлетворенные, смущенные и с разгоревшимися щеками. Как все-таки сложно строить прочные личные отношения. Похоже, никогда я этому не научусь. В дверь позвонили в 10:00. Поздновато для светского визита, да мы и не ждали никого, поэтому я встревожилась. На пороге, поглядывая через плечо, стояла Надка. Одну руку она так и забыла на кнопке звонка, а другой совершала энергичное вращательное движение, подгоняя кого-то, топающего по лестнице. Судя по тяжкой медлительности поступи, к нам пожаловал сам каменный гость. «Надка?» Сестра отвернулась от каменного гостя, еще не появившегося из-за поворота лестницы, увидела меня, заметила, наконец, что ей уже открыли, и шагнула в проем. «Мы ненадолго, все в порядке. Нам просто нужна публика». «Бублики?» — не расслышала я. «Бублики?» — донеслось из-за поворота. «Надеюсь, с маком?» Поступь перестала быть тяжкой, заметно ускорилась, и вскоре появился Сенька. Увидев меня, он согнул спину, свесил руки и снова зашаркал, косолапя и кряхтя, как старый дед. «Мы были на примерке, а ты же знаешь, мужчины этого совершенно не выносят, даже маленькие». Разматывая шарф и пристраивая на вешалку пальто, объяснила Надка. «Я не маленький», — обиженно возразил Сенька, вползая в прихожую. «И я очень выносливый, но даже мои возможности имеют предел». Он наступил на 8-й паре туфель. Добавила Надка и сама с явным удовольствием разулась. «Ты примерил 8 пар туфель?» Я сочла правильным посочувствовать племяннику. Хаживала я на шопинг с сестрицей. Знаю, как это изматывает. И не просто примерил. Сенька стянул ботинки и побрел к дивану, косолапя и подволакивая ноги. Я в них стоял, ходил, поднимался на носочки, крутился на пятках, топал и прыгал». Вытянутыми руками он нащупал диван, кособоко завалился на него, финально простонал и замер, не то уже изображая глубокий обморок, не то ожидая аплодисментов. Я посмотрела на Натку. Та не стала бить в ладоши, а подошла к обморочному, сунула ему под ноги диванную подушку и сказала: «Полежи так полчасика, ноги отдохнут и поедем домой». Обморочный слабым стоном выразил согласие с озвученной программой. «Можно еще что-нибудь холодное к ногам приложить», — посоветовала, выглянув из своей комнаты, Сашка. Сенька опять постонал, показывая, что заметил появление нового зрителя. «У тебя есть что-нибудь холодное?» — Надка посмотрела на меня. Я вспомнила, чем богаты заиндевелые недра моей морозилки. «Есть пакет пельменей и эскимо». «Какое еще эскимо?» — возмутилась Сашка. Новость о наличии в нашем холодильнике эскимо застала ее врасплох. На лице правоверной зожницы отобразилась широкая гамма чувств в диапазоне от праведного негодования до сожаления. С негодованием все было ясно, Сашку возмутило мое подлое предательство, а сожаление, полагаю, было вызвано тем, что эскимо сейчас достанется кое-кому другому. «Да, какое эскимо?» — взбодрился и наш обморочный. «Если в темном шоколаде, то несите!» «Бессмысленно прикладывать к уставшим ногам мороженое, оно слишком быстро растает». Сашка предприняла попытку спасти эскимо. «Ничего, я приложу его с другой стороны, так даже лучше подействует». И Сенька разинул рот, как голодный кукушонок, показывая место приложения. «Дай ты ему это мороженое, и пусть уже хоть немного полежит и помолчит», вспылила Надка. Видно, Сенькина примерка и ей далась нелегко. «Мороженого хватит на всех. У меня там как раз 4 порции», — примирительно сообщила я и пошла на кухню. «Ну, мама, не ожидала я от тебя», — всплеснула руками Сашка, и облегчение в ее голосе было не меньше, чем возмущение моим подлым коварством. Сеньке эскимо отнесли прямо на лежбище, наказав есть аккуратно, а не как обычно. Сашка, тоже цапнув мороженку, хотела вернуться к себе, но Надка попросила ее остаться с нами на кухне. «Тебе тоже нужна публика?» — спросила я участливо. «Не публика», — Надка помотала головой. «Мне нужен совет стаи». «Чур, я буду Акела». Сашка бухнулась на кухонный диванчик, повышенный в статусе до скалы совета. «Да, пожалуйста». Я никогда не претендовала на звание вожака. Я по натуре ни разу не альфа. Но кого это интересует? Жизнь почему-то всегда складывается так, что именно мне приходится решать все семейные проблемы. «С другой стороны, я ведь старшая. Наш матриарх ехидно называет меня младшая сестрица. Приходится соответствовать. Всегда быть в курсе, всем рулить, за всех нести ответственность». Тут я вспомнила, что как раз не вошла в курс дела и спросила: «Зачем 8 портуфель, Наташ? И, кстати, где они?» Горы коробок с покупками я не увидела. «Нужна всего одна пара, но мы и ее не купили, потому что туфли нам сделают на заказ», — ответила Надка, разворачивая эскимо. «Ого!» — не удержалась Сашка. Ни от мороженого не удержалась, ни от ехидной реплики. «Модельная обувь ручной работы, 8 лет? Арсений далеко пойдет, как в сапогах-скороходах». Я тоже съехидничала и тяпнула эскимо. Надка поглядела на нас угрюмо. «Вы вообще знаете, что танцами нельзя заниматься в обычной обуви? Нужна специальная, исключающая риск травм и деформации стопы. С особой стелькой антистресс, которая снимает излишнюю нагрузку с передней части стопы и равномерно распределяет ее. «О!» Сашка уважительно покивала. «А нафига это?» «Саша!» Я укоризненно постучала палочкой от эскимо, которая как-то быстро съела. Стук получился не такой звучный, как от судейского молотка, но все же был замечен. «А чего ради вы так выпенд?» Сашка попыталась переспросить культурно, но затруднилась с глаголом. «Стараетесь», — подсказала я подходящее слово. «Мы так выпендриваемся и стараемся, потому что преподаватель хореографии в нашей звездной школе очень строгий», — вздохнула Надка. «В кроссовках нельзя, в чешках тоже. Вынь да положь ему джазовки. Причем не в интернете купленные, а непременно сделанные на заказ у конкретного мастера». «Развод», — уверенно сказала Сашка. «Ваш препод в доле с тем мастером. Берет процент с каждого присланного заказчика». «Вполне возможно». Надка опять вздохнула и побарабанила ногтями по столу. «У меня есть ощущение, что в этой сфере вообще все со всеми связаны. Сплошная круговая порука, корпоративная солидарность, мафиозная спайка и тому подобное. Иначе я не могу объяснить, почему мы отправили уже 12 заявок на роли, которые как будто прямо для Сеньки написаны, а нас еще ни разу не позвали на кастинг. При этом Клава Радецкая, внучка кинорежиссера, которая с Сенькой в одной группе учится, за 2 недели уже в 3 роликах снялась. А вы видели бы ту Клаву? Моль белая, мышь серая». «Наивная ты тетка», — заржала Сашка. Она поймала мой укоризненный взгляд, спохватилась и поправилась. «Тетя моя дорогая!» «Режь, режь правду матку», — уныло разрешила Надка. «Сама же говоришь, Клава — внучка режиссера. Ты думаешь, династии в кино просто так возникают? Потому что великий талант из поколения в поколение передается? Михалковы там, Бондарчуки, Боярские. Они в генах несут предрасположенность». 3 раза «ха». «Даже 4. Ха, ха, ха, ха!» Сашка демонически захохотала. «Это огульное обвинение», — сказала я, выступая в несвойственной мне обычной роли адвоката всех сразу, Михалковых, Бондарчуков и Боярских. «И старые, и молодые представители тех фамилий, которые ты называешь, бесспорно талантливы. Но, может, не талантливее каких-нибудь Ивановых, Петровых или Сидоровых?» — заспорила Сашка. «Или вот Кузнецовых?» Остатком эскимо она указала на Надку. «Да, про Кузнецовых». Сестра встрепенулась. «С тем, что наш Сенька артистичен, никто не спорит. Это даже преподаватели отмечают. Правда, говорят, что он переигрывает, но это поправимо. Выходит, для успеха ему не хватает чего?» Она обвела нас пытливым взором. «Поддержки, блата, родственных связей», — уверенно отчеканила Сашка. И заволновалась под тяжелым взором своей дорогой тети. «Что? Я рада, что ты это понимаешь, потому как именно на тебя, дорогая, вся наша надежда», — объявила Надка. «Ты ведь единственная из Кузнецовых вхожа в эту тусовку». «Я просто блогер». «Ты модный блогер», — уточнила Надка, по-прежнему глядя на Сашку с какой-то пугающей плотоядностью. «Причем ты ведешь блог вместе с уже известной актрисой, это я про Марусю, и в друзьях у тебя самый разный народ из мира моды, театра и кино. Ну, сознаешь свою ответственность? Ты хочешь, чтобы я пристроила Сеньку куда-то на съемки? «Хочу. И не куда-то, а в интересный и перспективный проект». Надка немного подумала и снизила планочку. «Хотя для начала вообще что угодно годится. Не исключено, что на кастинге нас именно поэтому и не зовут. У Сеньки совсем нет съемочного опыта. Надо бы поднабраться». «Ну, я не знаю, подумаю», — пообещала Сашка. Видно было, что ей не слишком хочется заморачиваться с продвижением племянника, но что делать? Назвался Акелой, полезай на скалу совета и неси груз ответственности за судьбу даже самого мелкого Маугли. К тому же Сашке, я это видела, было лестно, что ее сочли авторитетом, имеющим влияние в киношных кругах. «Подумай», — согласилась Надка и повторила неоднократно цитируемое ныне: «Думать полезно». Сашка не подвела, подумала и придумала. Лично я от ее придумки в восторг не пришла. Но Надка с Сенькой приняли предложение на ура, так что пришлось и мне согласиться. А Сашка, хитрюга, убила 2 зайцев разом. И тёте с племянником помогла, и каким-то друзьям-приятелям из своей творческой тусовки. Паре начинающих модельеров нужно было сделать съемку дипломной работы, авторской коллекции одежды. И Сашка убедила будущих кутюрье, что мы будем идеальными моделями. «Так фишка в чем? Коллекция называется «Женский день», — объяснила она нам с Надкой. «Это удобная одежда из натуральных тканей приятной расцветки, простого и изящного кроя. Никаких там декольте, разрезов до бедра, затянутой талии и прочих вульгарных попыток произвести впечатление на мужиков». «Феминистская тема», — понятливо кивнула Надка. «Типа элегантные джутовые мешки с прорезями для рук, ног и головы». Она нисколько не волновалась, ее красоту и мешок не испортит. «Да не мешки это, а нормальная одежда», — Сашка обиделась за своих друзей-модельеров. «По улице в такой ходить не станешь, конечно, Но чтобы в кресле посидеть, на диване полежать, в гамаке покачаться – самое то. Домашние наряды для утонченных бездельниц, подсказала я, уловив идею. Точняк. Дочь благодарно кивнула мне. И вы как раз и будете этими утонченными бездельницами. Точнее, все мы. Люси с Мусей нужны модели разного возраста, типажа и комплекции. Среди профессиональных манекенщиц таких мало, да и дорогие они. У Люси с Мусей денег кот наплакал, на все не хватит, так что мы поскребли по сусекам и притащили в клювике у кого что нашлось. Моя Маруська фотографа с камерой подогнала, своего нового бойфренда, а я вот моделей. То есть нас, резюмировала я уныло. В мои-то годы дебютировать в роли модели как-то даже не смешно. Вот только не надо так скептически. Сашка чутко уловила мое настроение и моментально завелась. У нашей семейно-дружеской группы есть огромное преимущество. Мы все хорошо знакомы между собой и будем спокойно, естественно, общаться, так что и режиссер-постановщик не понадобится. Хотя моя Маруська будет за него. «Семейно-дружеская группа?» — повторила я. «То есть кроме нас, Кузнецовых, участвует кто-то еще? Ты чем слушала? Я же сказала. Нужны модели разного возраста, типажа и комплекции, в том числе и девочки, и бабушки, и толстые, ой, бодипозитивные тетеньки. А среди нас, Кузнецовых, таких нет. Поэтому будут еще твоя мам-подруга Машка и Тамара Тимофеевна». «Какая Тамара Тимофеевна? Плевакина?» Я было расслабилась, когда дочь сказала, что среди нас нет толстых бабушек, но тут опять напряглась. «А какая еще? Тамара Тимофеевна – супруга Анатолия Эммануиловича. Удивительная женщина, которая невероятным образом всегда в курсе всего, что происходит в нашем суде. Как в его залах, так и в кабинетах, да и в значительном отдалении от них тоже. Тамаре Тимофеевне ведомы, кажется, все секреты личной жизни подчиненных супруга. По-моему, она считает Анатолия Эммануиловича кем-то вроде нашего общего батюшки, а себя, соответственно, матушкой. Заботливой и доброй. Это я без иронии говорю. К Тамаре Тимофеевне и в самом деле всегда можно обратиться за помощью и полезным советом. И тот действительно будет ценным, потому как наша матушка не кто-нибудь, а целый профессор психологии. Вот и прекрасно. С толком проведем время в приятной компании. Надка всех кандидатов в модели одобрила. Саш, я только одного не поняла. Если это коллекция одежды для женщин, то где там роль для Сеньки? Я, знаешь ли, против того, чтобы мой мальчик изображал девочку. Твой мальчик будет изображать мальчика, успокоила ее Сашка. Ты узко смотришь, женский день — более широкое понятие. Это как бы время и пространство, свободное от взрослых мужиков и обслуживание их потребностей. А дети — они естественная часть жизни женщины, неважно, мальчики или девочки. Машка твоя мам, кстати, с младшим сыном приедет, а Тамара Тимофеевна — с внучкой. В общем, не занимайте ничем ближайшие выходные. Поедем всей толпой в Сосенки, снимать будем в тамошнем зимнем саду. А я открыла было рот, но не успела задать вопрос. Да, мам, за сутки в Сосенках придется заплатить, строго сказала Сашка. Считай это взносом за вступление в ряды актеров. Но думаю, 3000 рублей за семейный номер с завтраком никого тут не разорят. Все остальные не против такого расклада. Просто Люся с Мусей все расходы не потянут. Они же платят за аренду зимнего сада. Директор Сосенок за один съемочный день аж 10 заломила. Так, может, сэкономим на Сосенках? Предложила Надка. Организуем съемку в моем деревенском доме. Там и на ночлег всех устроим, и вкусный завтрак организуем. Я Сизовых попрошу. Татьяна Ивановна пирогов напечет. Василий Петрович самовар раскочегарит. Заманчиво. Сашка секунду подумала и с сожалением отказалась. «Нет, в деревенском доме что-нибудь снимем в другой раз. Люся с Мусей уже согласовали локацию, так что едем в Сосенки». «А обязательно с ночевкой? – спросила я. «Не то чтобы мне было мучительно больно расставаться с 3000 рублей. Просто я люблю спать в своей постели. Понимаю, глупая привычка, даже вредная, очень мешает устройству личной жизни, но я так привыкла». «Не обязательно. Можно подъехать к 6 утра. Съемка начнется в 7. Тебе так удобнее будет?» Дочь ехидно ухмыльнулась. «Знает, что я ненавижу ранние подъемы. «Почему обязательно в 7?» Надка тоже не пришла в восторг от перспективы начать день с петухами. «Потому что как раз будет нужный свет», — важно ответила Сашка и больше ничего объяснять не стала. «Короче, сами все увидите. Мы прибыли на место в субботу после обеда. Я, Надка, Сашка и Сенька приехали на моей машине, багажник которой забили какими-то чужими коробками. В Сосенках их выгрузили и сразу же куда-то унесли веселые модные парни, которых Сашка запоздало нам представила, когда ее друзья уже шустро двинулись с коробками в обнимку по расчищенной тропке между сугробами. «Это Люся и Муся!» — крикнула она, пятясь. «Я с ними, а вы тут сами пока!» Дочь развернулась и убежала. «Я думала, Люся и Муся — это девушки», — призналась я, хмурясь. «Фома, наверное, тоже так думает». «Явно сочувствую ему», — сказала Надка. «Фома Горохов — это школьный товарищ моей дочери. Мне нравится называть его именно так старомодно, просто школьным товарищем. От слова «бойфренд», которое предпочитает Сашка, мне кажется, отчетливо веет опасностью, угрозой ранней беременности. Судя по тому, что Фома не участвовал во встрече и разгрузке нашего экипажа, он не приехал в Сосенки. А он бы наверняка примчался, если бы знал, что тут будут такие Люся и Муся. Ну что, пойдем оформляться, заселяться и гулять? Я так понимаю, до 6 утра мы совершенно свободны?» Надка подхватила их с Сенькой чемоданчик, я забрала из салона свою сумку с вещами, и мы отправились на рецепцию. Благо, в Сосенках уже бывали и прекрасно знали, где тут что и как. День прошел весело и приятно. Мы сходили в бассейн, поужинали, встретили Машку с сыном Петькой и Тамару Тимофеевну с внучкой Дашей. Все вместе погуляли по парку, где дети слепили кривобокого снеговика и сами вывалились в снегу так, что были бы неотличимы от своего творения, если бы хоть минутку могли постоять на месте. Спать отправились довольно рано, помня, что вставать придется с петухами. Надка и Сенька сразу же улеглись, а я устроилась у окошка в прихожей нашего коттеджа, ждала возвращения Сашки. Та задерживалась, но примерно раз в полчаса присылала мне обнадеживающие смски: «Я скоро, буду через 15 минут и уже иду». 15 минут проходили, а сама она все не шла. Я беспокоилась и сердилась. Близилась полночь, время, когда кареты превращаются в тыквы, а юные девушки в будущих матерей-одиночек. Люся и Муся с их приверженностью идеям феминизма не внушали мне доверия. Скрипнула дверь, но не входная. Надка в пижаме с розовым пони выглянула из нашего номера и молча поманила меня рукой. Я с трудом вылезла из креслица, в котором почти пустила корни, и подошла к сестре. «Иди сюда!» — шепотом позвала меня Надка. «Только послушай!» В номере было темно, но в щель между неплотно задернутыми занавесками проникал свет фонарей с улицы. На кровати лежала узкая, осязаемо плотная золотая полоса. Спящему Сеньке она пришлась аккурат через плечо, как орденская лента или автомобильный ремень безопасности. Пристегнуть ребенка к постели не помешало бы. Он беспокойно ворочался и что-то бормотал. Я прислушалась. «Люблю грозу в начале мая», — пролепетал Сенька. «Когда весенний первый гном, как бы резвясь или играя, в тумане моря голубом...» Я вопросительно посмотрела на Надку. «Это Тютчев и Лермонтов два в одном?» «Три в одном», — нашептала в ответ сестра. «От кого-то же еще гном приплелся». «Под ним струя темнее лазури», — продолжил Сенька и перевернулся на другой бок. «Под гномом струя», — уточнила я у Натки. «Причем лазурная», — мрачно подтвердила она. «Не знаю, что этот гном пил. Раствор медного купороса». Мы посмотрели на ребенка. Тот опять заворочился, забормотал: «Дай лапу, Джим, на счастье мне. Ты чувствуешь, моя в огне». «Жара нет, я проверяла», — зашептала Надка. «Из него просто лезут стихи. Вот это что сейчас было?» «Тоже микс. Есенинская собаки Качалова в склейке с Мцыри Лермонтова». «А парень ведь и вечером стихами разговаривал», — припомнила я. За ужином в столовой, щедро поливая спагетти томатным соусом Барилла, Сенька бормотал себе под нос. «Приходила к ним Барилла, им Барилла говорила, говорила им Барилла, приговаривала». А перед сном, принимая так называемое пятое питание, стакан кефира с печеньем, провозгласил вдруг: «Февраль, глотать кефир и плакать». Тогда я не придала этому значения, а вот теперь встревожилась. Сонный детский голос, бормочущий в ночной тиши искаженные стихи, звучал пугающе. Я подкралась поближе, потрогала Сенькин лоб. Действительно, температура нормальная. Поправила на спящем племяннике одеяло и потянула за руку Натку, выводя ее в прихожую. «Вы опять готовитесь к конкурсу чтецов?» — спросила я, снова устраиваясь на своем наблюдательном посту в кресле у окошка. «Бери выше. Мы готовим чтецкую программу». Натка заняла второе креслице. «А это что такое?» «О, это, мать, очень важная вещь». Сестра беспокойно завозилась. «Без правильно составленной и хорошо подготовленной чтецкой программы невозможно поступить в театральный вуз». «Да когда вам еще в вуз-то? Сенька всего лишь второклассник. Время пролетит, не заметишь». Розовый пони на груди Натки подпрыгнул, сестрица вздохнула. «И потом, на кастингах тоже бывает спрашивают чтецкую программу. А это стихотворение, басня и проза, плюс попутная еще проверка речевых особенностей. А у нас же имеется легкая шепелявость. Шепелявость у вас из-за дырки от выпавшего молочного зуба. Скоро вырастет новый зуб, и не будет у вас никакой шепелявости», — успокоила я сестру. «Ты предлагаешь ждать, пока у нас все зубы сменятся, а до тех пор не заниматься?» «Я предлагаю не набивать ребенка рифмованными текстами под завязку, чтобы он не лопнул». Мы посверлили друг друга сердитыми взглядами. Натка сдалась первой, она выдохнула. «Это не я его набиваю, а в школе звезд. Нас, родителей, на занятия не пускают, так что повлиять на учебный процесс не получается. Я ведь даже не вижу, как их там учат. Зато слышишь, чему их там учат», — кивнула я. «Вообще-то хорошему. Тютчев, Есенин, Лермонтов, Пастернак. Борила откуда была? Я не узнала. Из Бармалея Чуковского, только там она была гориллой. И так она звалась Гориллой». С чувством продекламировала я, и Натка посмотрела на меня с укором. «И ты, Брут!» Таинственно скрипнула дверь и приоткрылась, пропуская ловкую гибкую фигурку. «Ой, а что это вы сидите тут, не спите?» — удивилась Сашка. «Уж полночь близится, а дочери все нет», — ответила я с претензией. Натка нервно заржала, прикрывая рот ладонью, чтобы не разбудить своего собственного сына. «Странные вы какие-то», — сказала Сашка и прошла в ванную. «Шли бы спать. У нас подъем в 6 утра». «6 утра, 6 утра. Это много или мало?» — пробормотала я. Натка, придушенно хохоча, загибалась в тесном креслице крутым кренделем. Наконец она распрямилась, утерла слезы. «Ну хотя бы от классической поэзии мы ушли. Песенные тексты, они как-то полегче». «Кризис миновал», — согласилась я и встала. «В самом деле, пойдем-ка уже спать, раз у нас теперь все дома». Толком выспаться мне, конечно, не удалось, так что я лишний раз порадовалась, что демонстрация нарядов будет происходить в пассивном режиме, без энергичного дефиле и утомительного специального позирования. В зимнем саду было множество удобных сидячих и лежачих мест, и я твердо рассчитывала подремать в процессе съемки. Люся и Муся, командующие парадом, ничего не имели против сонных моделей, клюющих носами. Просили только не зевать и не подтягиваться перед объективом. Гримировать и причесывать нас не стали. Только прошлись по лицам пуховками и по волосам щетками, облачили в коллекционные наряды и разложили по креслам и диванам. Мне досталось вполне симпатичное одеяние, вроде серо-голубой шелковой рясы с капюшоном. Натке что-то палево-розовое, многослойное, похоже на длинное платье с пелериной. Машку нарядили в подобие белоснежного кимоно, а Тамару Тимофеевну — в шарафары и тунику цвета чайной розы. На Сашке было тонкое хлопковое пончо, под ним асимметричная юбка, все бежевое. На маленькой Даше — светло-желтое платье-конус. На мальчиках — укороченные просторные штаны и разлетайки из отбеленного холста. В буйной зелени зимнего сада мы смотрелись весьма пасторально. Не хватало только тонкорунных овечек и белых кроликов. За последних единолично выступил толстый полосатый кот, который пришел к нам сам и принял участие в съемке по собственной инициативе. Я наконец поняла, ради чего съемку назначили на столь ранний час. Люся и Муся хотели поймать волшебный розово-золотой утренний свет, который пронизывал стеклянный куб зимнего сада, превращая всю сцену в нечто совершенно чудесное. Думаю, даже если бы нас одели в пресловутые мешки с прорезями, эта картинку не испортила бы. Сашка оказалась права. Тяжко трудиться никому не пришлось, разве что фотографу. Маруся, наш режиссер, сразу сказала: «Отдыхайте, общайтесь, разговаривайте или молчите, как хотите, ведите себя естественно». И все расслабились, даже не успев напрячься. Мы, модели, удобно разместились на мягких поверхностях и время от времени менялись местами, чтобы фотограф мог снять нас в разных ракурсах и комбинациях. Я сначала посидела за чайным столиком с Машкой, потом на диване с Надкой, потом сама по себе в шезлонге. В шезлонге было лучше всего. Я притворялась, будто с закрытыми глазами наслаждаюсь, подставив физиономию солнечным лучам, а на самом деле сладко дремала. С Надкой мы обсудили следующие выходные. Решили предложить нашим мужчинам съездить всем табором в деревню, погулять в заснеженном лесу и попариться в баньке. С Машкой поговорили о предстоящем суде по иску Кобылкиной. С темой спорного конкурса красоты проассоциировался наш собственный дебют в модельном бизнесе. Потом моя подруга пересела на козетку к Тамаре Тимофеевне и, видимо, собеседницу сменила, а тему нет. Потому что чуть позже, когда в результате ротации мы с профессором Плевакиной сошлись на диване, она продолжила тот самый разговор. «Я в курсе твоей маленькой рабочей проблемы, Леночка», похлопав меня по руке, сказала прекрасная дама в наряде цвета чайной розы. Я кивнула. Не было сомнений, что супруга Анатолия Эммануиловича в курсе всех моих рабочих проблем, и маленьких, и больших. «И я знаю, что нужно делать», продолжила моя собеседница. «Боюсь, одним звонком твоего чудесного помощника этим милым людям не обойтись. Лучше сыграть на другом». «Вы про Кобылкиных и же с ними?» Я заинтересованно открыла глаза, потому что дотоле лениво слушала и благостно дремала. «Про них прекрасных», — подтвердила Тамара Тимофеевна. «У нее все люди чудесные, прекрасные и милые. Поразительно благодушное восприятие человечества, я бы сказала. Наверное, надо быть опытным психологом, чтобы видеть во всех нас что-то хорошее. Или просто святым». «Не буду грузить тебя тонкостями психологического анализа. Максимально упрощу для пущей понятности». Профессор Плевакина, конечно, заметила, что я с трудом преодолеваю дремоту. «Эти милые люди, родители девочек, не просто борются за твою симпатию. Они отчаянно конкурируют между собой. Ни те, ни другие не уступают пальму первенства. А сравнивают при этом внешнее, показное. У одной девочки платье, и другой оно нужно, да понаряднее. У одной особый стульчик, и другой дайте такой, да повыше». «Попугайничают», — кивнула я. «Однотипно действуют. И если одна враждующая сторона решит, что наряжаться и прихорашиваться в помещениях Таганского суда совсем не круто, то и вторая, уверяю тебя, не станет этого делать». «Было бы здорово. Я оживилась. Вот только с чего бы они так решили? Что это не круто? С подачи СМИ, например». Профессор заметила, что мое лицо скривилось, и понимающе усмехнулась. «Ну или какого-нибудь инфлюенсера». «Где ж его взять, такого понимающего инфлюенсера?» «Леночка, ты недооцениваешь возможности своего клана». «А у меня есть клан?» — удивилась я. «А у него возможности», — подтвердила Тамара Тимофеевна. Тут девочка-режиссер попросила нас совершить рокировку, а затем и вовсе пересесть с дивана. Я была перемещена к живописной группе детей, устроившихся на циновках с Лото и котом, а профессора Плевакину добавили третьей к Машке и Надке за чайным столиком. Я отвлеклась на роскошного толстого кота, и состоявшийся разговор с Тамарой Тимофеевной вылетел у меня из головы. Однако профессор успела поговорить об этом кое с кем еще, о чем я узнала через несколько дней.